Глава пятая. Да уж, давно я так не напивался. Из мутного сна, наполненного какими-то кошмарами, мое сознание всплывало медленно и с натугой, как пузырь метана из недр болота. А когда наконец-то проснулся, я жутко боялся пошевелиться, предчувствуя те муки, которые мне злорадно подарит похмелье. Это в юности мы могли выжрать по литру водки, а утром, употребив по бутылке минералки, бодрыми козликами заскакать дальше. Сейчас такой номер не пройдет. И обниматься мне с фаянсовым собеседником как минимум до обеда. Ну что же, чему быть, того не миновать. Я осторожно пошевелил головой и, как ни странно, не получил в наказание за пьянство вспышки боли в изумленный мозг. Да ладно, не может того быть. Губу пришлось закатывать, так толком и не раскатав. Попытка сесть на кровати вызвала головокружение и легкую тошноту, но все равно так легко мне похмелье не давалось уже лет 10, потому и перестал потреблять больше 100 граммов хорошего виски в сутки. А тут бутылку этого самого хорошего и жутко дорогого даже в магазине на Подоле напитка мы приговорили в самом начале посиделок. А затем были водка и коньяк, даже вспоминать страшно. Но отвести душу нам было жизненно необходимо. Все же, рискнув встать на ноги, я добрался до мини-бара и опустошил 2 бутылки минералки из 4 имеющихся. Бутылочки маленькие, но совесть иметь все-таки нужно, потому что в номере имелись еще 2 болезных тела. Да, вчера мы соображали в классическом стиле на троих. Ни Гену, ни Сосо мои телодвижения и хлопанье дверьми к свету из бездн мрака так и не вернули. После душа стало так хорошо, что тут же проснулось профессионально нездоровое любопытство. Хорошо, хоть все же купили симки для телефонов. Снабдив свой аппарат, можно сказать, самой важной деталью, я включил в нем режим модема для ноута. Ну вот не могу я серфить в сети по телефону, так же, как и смотреть по нему фильмы, словно в замочную скважину подсматриваешь. Текс, ну и что же со мной происходит? А происходили с моим организмом довольно интересные вещи. Далеко за информацией идти не пришлось. Об основных прелестях жизни на Беловодье все в красках рассказано и на сайтах, доступных даже в кастрированной сети вокзала. Основная масса переселенцев – это не только те, кого не могут вылечить на земле, но и престарелые богатеи. Здесь они цепляют себе на шею специальный амулет и получают телесную бодрость, если не юноши, то человека в полном расцвете сил. А вдруг захочется и выглядеть молодо? Добро пожаловать к доктору Сермяжному или к его коллегам. Тем, кто еще не совсем стар, хватит и амулета 1-го уровня, с которым можно безбедно жить хоть на Подоле. Лет через 20, чтобы и дальше вести активный образ жизни, всего лишь нужно поменять амулет на аналог 2-го уровня, но придется искать жилье в городе. Ну а годам к 100 желание весело жить загоняет богатых стариков в шикарные апартаменты с упомянутыми реабилитологом, выделенными линиями, экранированием и увеличивающим насыщенность магического поля стабилизатором. Что же касается магов, то наш организм, попав даже в слабое магическое поле, начинает работать веселее и без тонизирующего амулета. Конечно, лет через 30 и мне придется купить себе такую цацку, но это когда еще будет? Встав из-за стола, я чуть поприседал, попрыгал и даже сделал 5 отжиманий. Не скажу, что почувствовал себя юнцом, в коленях похрустывает, да и спина тоже привет передает, но ситуация намного лучше, чем сутки назад. Сразу захотелось узнать, чем еще меня наградил магический талант. Увы, мой статус пустышки выглядел крайне бледно на фоне истинных магов. Магичить могу только с помощью артефактов, а они здесь дорогие до жути. Те же, кого корежило в Скоробее, вскоре научатся творить магию, сначала используя жесты и слова, а затем и вовсе мысленно. Увы, пустышкам такая тонкая работа с энергией недоступна. Зато мы можем управлять артефактами, которые, в свою очередь, выдают нужный результат. Еще имеется серьезная разница в объемах, накапливаемой нашими телами энергии. Усилием воли, заставив себя остановиться, я свернул все открытые окна и глубоко вздохнул. Для интернет-серфера любопытство сродни белому кролику, который завел Алису в запредельные дали. Если увлечься, можно тупо слить кучу времени в никуда. Профессионалам должен двигать лишь прагматический интерес, так что заканчиваем цепляться за любопытные ссылки и сосредоточимся на главной задаче. А из первостепенных задач у нас имеются 2. Так как на ближайшие 6 дней мы можем не беспокоиться насчет Златки, остаются нюансы реалий местного мира и, что самое главное, нашего статуса в нем. Тут пришлось копать глубоко. Как я и предполагал, все эти князья и холопы не просто так. Странную каменную плиту с рунами археологи нашли под Бобруйском еще в середине 19 века. Но только к концу столетия с помощью ученого Михаила Филиппова и одного из учеников Николы Теслы удалось оживить плиту и совершить скачок в запределье. Из путешественников первой экспедиции не выжил никто, из второй тоже, а в третью чудом попал потенциальный маг, в предках которого имелась целая плеяда языческих жрецов. Через 10 лет 4 истинных мага, среди которых трое лишь для виду считались православными, открыли путь из непригодного для жизни запределья в Беловодье. Так как в эту четверку затесался еще и американец, главный и пока единственный город на планете получил приставку «Нью». Когда в Российской империи грянула революция, Беловодье плотно контролировали истинные маги. Попытка научного и вспомогательного персонала перенести коммунизм к далеким планетам закончилась горой трупов. Так как дворянство в России отменили, правители Беловодья позволили себе смелость назваться князьями и плотно закрылись от земли. И все же выжить без поставок с родины было тяжело, так что в 43-м, как раз в разгар войны, портал запустили вновь. То, как князья Нью-Китишграда находили общий язык с Политбюро, мне было неинтересно. А вот к чему в итоге привели политические реформы на Беловодье, имело жизненно важное значение. После всех политических пертурбаций и парочки бунтов, исполнительная власть оказалась в руках посадника, которого выбирали на 5 лет общим голосованием горожан вне зависимости от наличия дара. Посадник контролировал дружину городского совета под управлением воеводы и большую часть территории города. По традиции посадником становился недр. Так в народе сократили понятие «неодаренный». А вот законодательная власть осталась в руках магов. Точнее, законы принимали в Боярской думе, в ней помимо князей заседали истинные маги высшего ранга и бояре, среди которых хватало добившихся этого титула пустышек. Вроде при таких раскладах 8 князей для перетягивания одеяла власти на себя маловато, но под их рукой ходило немало истинных магов, которым место в думе и боярское звание давалось всего лишь за один поход по просторам запределья. Так что фактически совокупно князья контролировали треть этой самой думы. И все же, несмотря на такое представительство, единовластием здесь и не пахло. Князьям приходилось бодаться друг с другом, грызться с посадником и увещевать крайне несговорчивых удельных бояр, среди которых большинством были поднявшиеся пустышки. Последние вообще ребята без башни, но лично для меня важнее то, что как маг-пустышка я не могу принести присягу непосредственно князю. Если меня кто-то и захомутает, то только боярин либо из истинных магов, топтавших запределье, либо из удельных, пустышек, сумевших как-то закрепиться на удаленных, диких территориях Беловодья. А вот об этом чиновник умолчал. Еще он не рассказал, что чип в запястье и ритуал вассальной клятвы имеет не только юридическую, но и магическую составляющую. Целитель предупредил меня о давлении со стороны князей, точнее, их не в меру рьяных вассалов, так что наличие нескольких полюсов силы на местном Олимпе как минимум радовало. Перспективнее всего в плане союзничества выглядела страна городского совета во главе с посадником, но тут надо внимательно прощупать все подводные камни. Глубоко погрузиться в изучение вопроса мне не дал проснувшийся Сосо, да и Гена начал проявлять признаки жизни. Очень слабые признаки. Вот уж кому было действительно плохо. Наш новый носатый друг выглядел намного свежее, так что минералки не получил, а Бламута вообще пришлось оживлять с помощью банального опохмела. Но это не выход, нужно прикупить ему тонизирующий амулет, да и вообще отвезти на обследование к целителю. Так или иначе, проблему с работой я решу, и деньги будут. В компании воскресшего, но все еще страшноватого друга Исосо я спустился в холл гостиницы, где для начала посетил банкомат. Мой идентификационный жетон юркнул в щель аппарата, как монетка в торговый автомат. После манипуляции с экраном жетон выпрыгнул в правую чашу, а в левую посыпались желтенькие и беленькие монеты. Удобным такой формат наличности не назовешь, а вот давно уснувший нумизмат во мне все же оживился. Червонцы имели номинал в 3, 5, 10 и 50 единиц. Причем размерами монеты не отличались друг от друга, как и от серебристых оболов, а разнились лишь оттенки цвета сплава. Сунутая в карман пригоршня мелочи с непривычки раздражала, но деваться некуда, в ресторане с моим жетоном заморачиваться не станут. Чтобы оживить аппетит Гены, пришлось позволить ему еще 50 грамм коньячку. У меня и сосо таких проблем не наблюдалось, особенно у поджарого грузина, оказавшегося жутким проглотом. А чего ему стесняться, ведь гулянка по поводу чудесного спасения внучки продолжается. Да мне и не жалко. Пока не бедствуем. К тому же наш новый друг оказался ценным источником информации, впрочем, как и любой таксист. Сейчас он втолковывал Гене ситуацию со сменой его социального статуса. «Михалыч», запив шипучкой изрядный кусок шашлыка, вещал сосо, «старайся хотя бы на людях не перечить Никите Олеговичу. Особенно в городе. Да, я понимаю, что вы друзья с детства. Мало того, вижу, что в вашей паре раньше рулил ты. Но сейчас-то все поменялось. Он маг, а ты его вассал. И люди не поймут понебратства. К тому же с непривычки можешь автоматом нахамить другому магу, чего я тебе искренне не советую». «Утрется», — проворчал Гена, которому этот мир не нравился все больше и больше. «Мало того, что пампасы и сафари отменяются, так еще и задвигают на вторые роли, а он к этому не привык». «Не утрется», — посерьезнел сосо. «Если рядом будет твой босс, то уже ему придется отвечать за твою несдержанность, а если нарвешься на какого-то мага в одиночку, то он может тебя и поломать». «Я сам кого хочешь могу поломать». Наш новый друг только сокрушенно покачал головой и повернулся ко мне. «Вот честно, Никита Олегович, вам бы действительно пойти под кого-то из князей. Даже один местный пустышка с хорошим набором артов может покалечить вас обоих. Убивать не станет. За это его князю прилетит от воевода или посадника. А уж тот за такую подставу может и прибить дурного вассала. Но вам от этого легче не станет». Я хоть и читал о местных раскладах, но вот так вживую и с эмоциональным подтекстом ситуация казалась откровенной чернухой. Фиг с ней, с переменной ролей в нашей с баламутом команде, но масштабы местного феодализма откровенно пугали. С одной стороны, нонконформизм в подобных условиях не казался умной идеей, но с другой, сама мысль оказаться в зависимости от кого-то с подобными полномочиями вызывала едва ли не рвотный рефлекс. На Гену речь нашего нового друга произвела не менее удручающее впечатление, так что за столом воцарилась неприятная тишина. Дав нам покатать в голове мрачные мысли, сосо с хитрой улыбкой добавил: «Но это если жить в городе, особенно в кварталах князей. У нас на Подоле все намного демократичнее, так что...» Договорить сосо не успел. Он замолчал и помрачнел. Я проследил за его взглядом и увидел довольно колоритную парочку. Кроме нас в ресторане сидело еще человек 20, и все были одеты по земной моде. Сосо в своей жилетке и с многокарманным пояском казался лишь простым оригиналом, что с его кавказской внешностью вполне гармонировало. Но сейчас становилось понятно, что это еще цветочки. По ресторану в нашу сторону двигались два откровенных ковбоя, ну или те, кто одинаково пылко любил вестерны и стимпанк. На фоне современных интерьеров и кондово-славянских названий это выглядело диковато. Не нелепо, а именно странно. От незнакомцев буквально несло угрозой, особенно от того, что шел впереди. Незнакомец вырядился в черный жилет поверх цветастой почти цыганской рубашки и широкий, опять же, почти цыганский пояс. Не хватало только пистолетов в набедренных поясах, но что-то мне подсказывало, что они ему и нафиг не нужны. Под ковбойской шляпой, тулью, которой обвивал красно-черный-зеленый шнур, хмурилось лицо явно кавказской национальности средних лет и с тонким шрамом на щеке. Серьга с большим красным камнем в левом ухе горца завершала крайне брутальный образ. За спиной этого горного ковбоя маячил бандитского вида здоровяк в помятом котелке и в столь же колоритном прикиде. На вполне славянском, несколько раз покорябанном лице отражались слабые, можно сказать, остаточные следы интеллекта. Шнур тех же расцветок он прицепил на жилет, как аксельбант. И ведь шнурки эти, как и темно-коричневый, почти черный перстень на руке кавказца, должны что-то значить. Что-то такое было в статьях, которые я мельком просматривал во время серфинга. Пока я упражнялся в семиотике, парочка незнакомцев подошла к нашему столу, кавказец коротко глянул на меня, а затем скользнул взглядом по моим друзьям и цыкнул сквозь зубы. «Свалили оба!» Сосо вскочил сразу, причем вид он имел далеко не геройский. Кавказец тут же подтащил освободившийся стул и уселся на него сам, упершись в меня взглядом. Перед тем, как ретироваться, таксист наклонился и шепнул что-то Гене. Дальнейшее меня откровенно удивило. Баламут тоже поднялся на ноги, но, к счастью, не ушел, а встал за моей спиной чуть слева, точно так же, как это сделал здоровяк в цилиндре, замерший позади кавказца. «Вспомнил!» Цветастый шнур — это знак княжеского рода, а бронзовый перстень показывал, что передо мной точно такой же, как и я, маг-пустышка. Формально такой же, а на деле... «Надо поговорить», — с сильным акцентом изрек кавказец. Возможно, это говорило о том, что в Китеже он не так уж давно. Но важнее то, что первоначальный испуг вызвал во мне волну злости и на себя, и на этого хама, усевшегося за мой стол без спросу. Причем здравому смыслу задавить эту вспышку было намного сложнее, чем обычно. «Можно и поговорить», — нейтральным тоном ответил я. «Нехорошо получается, дорогой. Зачем тревожишь уважаемых людей? Почему вместо того, чтобы спокойно отдыхать в бассейне с девчонками, я должен тащиться на вокзал и убеждать одного упрямого строптивца, что он сильно неправ?» «В чем же, интересно, он неправ?» И опять пришлось усилием воли давить вспышку злости. «Я — человек осмотрительный и осторожный. Некоторые называли даже трусоватым, но и мне не нравится, когда кто-то вот так сходу начинает тыкать. И все же растопыривать пальцы веером в чужом монастыре пока не стоит». «В том, что отвергаешь предложение уважаемых людей». «Это чиновник, что ли, уважаемый?» — с показным удивлением спросил я. «Сомнительное заявление. К тому же его предложение мне не понравилось. Почему я должен идти именно к этому князю, да и вообще, зачем мне сдалась служба на дядю?» «Потому что по жребию ты достался именно князю Савельеву». «Да ладно», — показательно поразился я. «Вот так прямо и достался, как мешок с картошкой». Если честно, у меня даже в груди похолодело от мысли, что этот абрек сейчас возьмет и огласит закон, по которому за переселение в новый мир я обязан, так сказать, поступить в распоряжение товарища князя. «Нет, вольный маг сам выбирает, кому присягать», — скрипнув зубами, сказал мой хамоватый собеседник. «Мой господин получил по жребию право первым предложить тебе службу». От сердца отлегло, но все равно нужно плотнее изучить этот вопрос. «Не уверен, что мне вообще понравится перспектива называть кого-либо господином. Я птица вольная». Говорить старался вежливо, но все же чем-то задел собеседника. «Считаешь себя самым гордым и хитрым? Зря!» Сузив глаза, прошипел кавказец. «Если умные люди говорят идти под князя, значит, нужно их слушать». «Я что, баба, чтобы под кого-то ложиться?» «Япона икебана. Все-таки ляпнул глупость. Тяжело мне общаться с людьми лицом к лицу, да еще и под таким прессингом. К тому же эта странная ярость в груди разошлась не на шутку. Горячий кавказский парень явно воспринял мои слова как намек на его собственное холопство. Вон как побелел бедолага, но тут же с неприятной для меня скоростью успокоился. «Дерзкий, да?» — улыбнулся он, вставая. «Это хорошо. Говорил же боярину, что тебя нужно сразу ломать, а не уговаривать. Я не прощаюсь. Пошли, Жакоб!» Одарив меня зловещей улыбкой, кавказский ковбой и его холоп направились к выходу из ресторана. Оказывается, морда у здоровяка в котелке не славянская, а кельтская. Уже легче. Впрочем, важнее другое, какого черта я полез на рожон? Ведь всегда старался гасить конфликты в зародыше, считая любую конфронтацию тупейшей затеей и признаком отсутствия ума. А теперь что? На мозги начал давить почти дворянский статус? Или тут дело совсем не в статусе, и сознание действительно подвергается какому-то влиянию той же магической энергии? Это надо будет проанализировать, и очень плотно. Если в нашей с Геной команде вместо одного отморозка будет два, дело может закончиться крайне плачевно. «Какая муха тебя укусила!» — вслух продублировал мои же мысли Гена, бухнувшись на стул рядом со мной. «Слушай, с каких это пор ты стал таким осторожным?» — огрызнулся я, все еще не уняв огня ярости. «С тех пор, как от моей осмотрительности стала зависеть жизнь Златки. Мне кажется, ты сейчас специально на корню рубишь вариант со службой у князей, чтобы потом иметь оправдание», — прорычал Гена. «Да уж, похоже, мой друг за последние годы сильно изменился. Я окончательно погасил в себе ярость и медленно встал, затем посмотрел ему в глаза и тихо сказал: Златку я вытащу в любом случае, независимо от того, останемся мы после этого друзьями или нет. Если забыл, то напомню, что я дал тебе право самому решать идти в кабалу, хоть и притворную, или же отказаться. Ты же почему-то решил, что можешь принимать подобные решения за меня. Так вот, говорю в первый и последний раз, не можешь. А сейчас найди нашего пугливого друга, нам нужно потрясти его насчет информации». Увы, Сосо возвращаться с нами в номер не захотел. «Простите, мужики, но со шкуйниками я связываться не хочу. У меня семья и все такое, так что пока вы не решите свои проблемы с этими отморозками, я рядом с вами не появлюсь. Плохо, конечно, но нам от него плотный эскорт особо и не нужен. А если потребуется совет, уточнил я на всякий случай». «Без проблем», — повеселил Сосо, — «звоните в любое время, но лучше при посторонних по имени не называйте». Эк, его в конспирацию понесло. Прям подпольщик какой-то. «Ладно, значит, получишь кодовое имя, чувак», — согласился я. «Последний вопрос на дорожку, а остальное по телефону. Кто такие ушкуйники?» «Это ребята покруче внешников», — вздохнув, ответил Сосо. «Они ходят в запределье за истинным серебром». «Да уж, действительно отморозки. Плохо, что я не знал этого раньше, не стал бы дерзить тому, кто зарабатывает деньги походами в тот ад, который напугал меня до чертиков даже через броню Скоробея. Это если не вспоминать еще и призрачных монстров, кинувшихся на нас перед самым отлетом. Даже не представляю, как вообще можно организовать там хоть какой-то промысел. Пока я переваривал информацию, Гена простился с таксистом и начал тормошить меня. «Ты чего так подвис?» Пришлось предпринять попытку хоть как-то объяснить ему масштабы того, чего он не увидел и не прочувствовал, сидя в хорошо экранированном брюхе Скоробея. Увы, мой рассказ Гена не впечатлил. Вернувшись в номер, я мысленно поблагодарил городской совет за 2 дня форы в виде жилья и вновь уселся за ноутбук, потому что срочно нужно было прояснить 3 важнейших вопроса. Ушкуйники действительно ходили в запределье за истинным серебром, которое являлось основой всех амулетов, созданных в Беловодье. И вообще, подобный промысел был главной статьей дохода князей. Большая часть подчиненных князьям бояр либо в настоящем, либо в прошлом возглавляли отряды таких добытчиков. Отличительной чертой ушкуйников, как бояр, так и их соратников из пустышек, стали серьги с красным камнем в левом ухе. По второму вопросу также удалось быстро внести ясность. Нью-Китишград с первых лет своего существования позиционировал себя как город вольных магов, и никто не мог заставить одаренного поступать против его воли. Были, конечно, нюансы в виде разводилова и даже запугиваний, но силой заставить никого не могли. За этим следили и дума, и воевода. Скоробей и Харон находились под опекой Боярской думы, так что ни князья, ни городской совет выставить мне счет за перевозку не могли. Основной упор в этих делах делался на истинных магов. Вот ими как раз занимались настоящие профессионалы рекрутинга, а пустышек разбирали по остаточному принципу и уговоры отдавали на откуп княжеским боярам. Те, в свою очередь, из нежелания заниматься пустяками, сбрасывали все на подчиненных. Возможно, проведя я 10 лет в закрытом мирке корпоративной экосистемы, смотрел бы на всю эту феодальную лестницу намного проще. Но чем больше узнавал о жизни в княжеских районах города, тем меньше мне туда хотелось. Возможно, Баламут прав, и я подсознательно отрезаю для себя любую возможность соблазниться легким путем решения наших проблем. Но меня откровенно воротило от одной мысли, что придется 10 лет становиться чьей-то собственностью. Решение 3-го, можно сказать, стратегической важности вопроса давалось намного сложнее. Нет, возможностей подзаработать одаренному в мире магов было навалом, но у каждого варианта имелись недостатки, ведь необходимо учесть интересы всей нашей троицы. Тут копать и копать, потому что сэкономленные сейчас часы могут аукнуться в будущем годами мучений. Время, проведенное в сети за важным делом, для меня течет быстро, а вот Гена не находил себе места от скуки. Ему нужен был простор и общение с людьми, но мы оба осознавали, что без относительно полного понимания местных реалий выходить наружу как минимум неразумно. Сначала он по моей просьбе засел за телевизор. Даже этот бесполезный ящик может дать понимание местных реалий, пусть и в утрированном виде. Увы, большая часть телевизионных программ была завезена сюда с земли. Хоть что-то могли дать лишь новостные передачи. Под телевизор Гена заказал себе пиво, а позже и ужин нам обоим. Похоже, он махнул на все рукой и решил плыть по течению, что мне в данный момент даже выгодно. Главное потом как-то вытащить этого экстраверта из меланхолии. Часы наслаивались друг на друга, и я начал уставать от потока информации, мое внимание размылось, одернул себя только когда понял, что с интересом читаю статью о звездной системе, в которой мы находились. Это было сигналом, что пора заканчивать. Генка к этому времени уже храпел на диване перед телевизором с крошками чипсов на пузе и батареей пустых пивных банок на столике. Ну, прямо идеальный образ мужа, укрощенного и одомашненного. Зина наверняка всю жизнь мечтала увидеть его таким, но не довелось. Ничего, завтра мы его встряхнем. Накопленная информация уже позволяла действовать, тем более что в 12 дня заканчивалась выделенная нам фора, оплатить за гостиницу и склад втридорога совершенно не хотелось. С хрустом потянувшись и не дождавшись привычного для таких манипуляций прострела в пояснице, я вышел на балкон. Звезд на местном небе было значительно больше, чем на земле, и выглядело все это впечатляюще. Здешнее светило, которое уже спряталось за тушей планеты, мало чем отличалось от Солнца, но ученые так и не смогли определить, как далеко оно находится от Солнечной системы, так что искать в этой россыпи родную звезду нет никакого смысла. Оба спутника планеты уже взошли на небосклон, и серебристый свет Дивии смешивался с мягким голубым свечением Селены. Только в этот момент я до конца поверил в то, что нахожусь черти где. До этого все было как-то смазано из-за вполне привычного урбанистического пейзажа вокруг. Деревья, кусты и цветы на клумбах вполне земного вида, да и происхождение, скорее всего, тоже. Здесь даже течение времени не казалось необычным, хотя сутки на Беловодье на 1,5 часа длиннее земных, а год на 26 дней короче. Со счетом времени местные не заморачивались, поделили сутки по земному принципу, просто секунда стала чуть длиннее. Может, ученым и тем, кому нужны точные измерения, это как-то и аукнулось, но не простым обывателям. Мой ноут и смартфон обновили часы сразу, как только сконнектились с гостиничной сетью. С годом тоже все просто. 11 из 12 месяцев имели по 28 дней, а декабрю досталось 29. Но не только звезды говорили мне, что началась новая жизнь. Просто глядя на непривычный небосвод, я понял, что и сам изменился. Может, эта магия меняет меня, а может, получив шанс начать все сначала, я подсознательно дал волю тому, что усиленно сдерживал всю свою прежнюю жизнь. Тут же захотелось узнать, что же мне подарил магический талант. Хоть и сильно урезанный, но информативный токсикоз нужно было срочно снимать продолжительным сном, так что я подавил в себе и это желание. Причем вновь отметил, что сдерживать свои порывы становилось все сложнее и сложнее. Никак не пойму, нравится ли мне новый Никита Олегович, импульсивный, упрямый и, чего уж греха таить, гонористый. Кто его знает, может, новому мне, как и Гене, захочется в пампасы, охотиться на монстров и использовать лопух в качестве туалетной бумаги. Не, вот в чем я совершенно уверен, так это в том, что от унитаза, душа и кондиционера не откажусь в любой своей ипостаси.